звездный суперразрушитель, который взломал оборону планеты после того, как массированная атака тяжелых крейсеров флота Содружества Пяти Звезд выдохлась о самопожертвовании офицеров и рядовых обороняющихся звездолетов флота, прикрывающего столицу. Чуть поодаль светила местная звезда, даря тепло каждому, кто попадал в ее лучи. Адмирал на автомате посмотрел в сторону Синтакса-2. Некогда представляющий огромное стратегическое значение спутник до сих пор хранит на своей поверхности изуродованные руины военной базы, уничтоженной коварным и безжалостным таранным ударом звездного крейсера «Дом-1» с адмиралом Акбаром на борту. Удар, который продемонстрировал гранд-адмирал Траун во время своего нападения на столицу Новой Республики, коротко и емко обозначив свои намерения – устранить новую республику. Как раз там, где должны были находиться две последние орбитальные защитные станции, контролирующие космическое пространство над занятой республиканскими войсками частью верхних уровней. Но ожидаемой картины никто не увидел. Лишь океан обломков и два звездных разрушителя типа «Имперский», зализывающих свои многочисленные раны и демонстрирующие многочисленные повреждения корпуса. Со стороны могло показаться, что корабли обработали из кинетического дробовика, а многочисленные пробоины – это результат прицельных попаданий снарядами размером с аэроспидер. Но адмирал Дупликс слишком много времени отдал служению флоту, чтобы опростоволоситься и не распознать пробоины, нанесенные маломощными протонными торпедами, предназначенными для базирования на МЛА. «Поднять щиты», – приказал он. Рептриан и два ударных фрегата двигаются к кораблям противника. Группа Альфа и Бета рассредоточится по левому и правому флангам соответственно. Выпустить авиацию, по эскадрилье на защиту каждого из кораблей отряда. Огонь из всех орудий по ближайшему звездному разрушителю. Цель, приоритет 1, транспортом, следовать за флагманом, приготовиться к снижению по приказу. На орбите держались многочисленные звездолеты противника, и именно от них, как и побитых, так и целых, транспортный обоз должны были защитить звездолеты отрядов Альфа и Бета. Вскоре там завяжется смертельная перестрелка, которую Новой Республике не выиграть. У противника в системе сосредоточено порядка двух десятков звездных разрушителей и не менее 100 тяжелых крейсеров. И Жнец, не имея сопоставимых сил, адмирал Дупликс не сможет победить, как бы о том ни грезил один конкретный Батон и его окружение. Первый флот Новой Республики фактически уничтожен, и те 50 кораблей, которые Аргентис привел сюда, это фактически сухой остаток былого могущества. Потеря этих кораблей в совершенно ненужном изматывающем сражении, глупо и расточительно со стороны военного командования. Сейчас, когда Новая Республика вынуждена обороняться на десятках фронтов, каждый крейсер, каждый фрегат играет свою роль. Конечно, он приложит как можно больше усилий для нанесения максимального урона противнику, но чудес не бывает. По крайней мере, не в его исполнении. Выбросив из носовых пушек потоки золотисто-алого турболазерного огня, рептвиан выбросил длинные струи из своих маршевых двигателей, готовясь сойтись в клинче. На экране тактического монитора перед глазами Аргентиса мелькали контрольные столбцы цифр, оповестившие о том, что взят курс на сближение. Слева и справа появились дополнительные алые молнии, оба ударных фрегата МК-2 вступили в бой с минимальным запозданием. Транслированный на корабли сопровождение флагмана приказ о выборе цели был исполнен безукоризненно. Теперь артиллерия сразу трех могучих звездолетов Новой Республики терзала корпус имперского звездного разрушителя. Именно корпус, потому как алый ураган турболазерного пламени первым же попаданием буквально слезал с рубки противника сферы сенсорного кластера и генератора дефлекторного поля. Эффект внезапности появления республиканцев и беспечности имперцев – залог того, что Аргентису удалось переломить чашу весов грядущего противостояния на свою сторону. Лишенный защиты, первый звездный разрушитель противника яростно огрызался, но его турболазеры лишь растекались по дефлекторным полям республики. Они крепки, но были бы еще крепче, коли бы удалось поставить на них технологию СИАЛ. В таком случае удалось бы увеличить живучесть, а следовательно и боеспособность республиканского звездного разрушителя. Но чего нет у ренделийцев, того нет. Впрочем, и так очень хорошо. Из недр звездного разрушителя вынырнули те истребители, устремившиеся к республиканским звездолетам. Половина эскадрильи крестокрылов, прикрывающих рептвиан, устремилась на перехват. Да, их до безобразия мало, но Аргентус собрал на своем корабле лучших из лучших пилотов. Из числа тех, кого не угробили асы Трауна. Второй разрушитель, которому повезло немного больше своего собрата, начал маневрирование. Поддерживая товарища огнем турболазеров и ионных пушек, он медленно двинулся навстречу рептриану. Намерение вражеского командира прикрыть поврежденный корабль собой, позволив тому вести огонь в полигонных условиях, очевидны. Но в намерение адмирала Дуплекса позволить неприятелю выполнить такой маневр не входило. «Эскорту, переключиться на второй разрушитель», — приказал он, — «увести рептриан на эшелон ниже. Артиллеристам приготовиться нанести удар по приоритету 2. Ударные фрегаты уже приступили к выполнению маневра двусторонней атаки, делая заход на второй разрушитель одновременно слева и справа, на ходу тревожа его дефлекторы. Сама же республика, совершив нырок, зашла туда, где у нее будет куда как больше шансов на практически мгновенную победу. Артиллерия, огонь по приоритету 2, приказал Зилтрон. Пока командир первого разрушителя соображал, что происходит и реагировал на маневр, республиканский флагман нанес удар под дых. Броня корабля неприятеля вздрогнула от мощного удара, и главный ангар превратился в филиал ада. Продолжать стрельбу по ангару, произнес Аргентис. Вражеское судно открыло огонь по верхней полусфере республики, однако бортовых орудий явно не было достаточно для того, чтобы пробить защиту республиканского звездного разрушителя. Днище первого звездного разрушителя, по-прежнему двигающегося вперед и задирающего корму ради прикрытия ангара, уже превратилось в решето. Из пробоин хлестало пламя и вылетал мелкий мусор вперемешку с человеческими телами. Противник стремился расположиться к рептриану носом, чтобы реализовать классическую для имперских разрушителей схему атаки, мобилизовав все свои башенные турболазеры для нанесения максимального ущерба. «Приготовиться к повороту», — распорядился Аргентис. «Отклонение от исходного курса, 10 градусов вправо». Республика, вновь оказавшись нос к носу со своим противником, начала расхождение на контркурсах. Такой маневр в первую очередь позволял вывести корабль из-под удара турболазеров левого борта вражеского разрушителя, но делал уязвимым для бортовой артиллерии. «Возвышение 7 градусов», — отдал команду адмирал Дуплекс, наблюдая за тем, как щиты его разрушителя неуклонно просаживаются под ударами вражеской артиллерии. «Скорость вращения влево — 6%. Республиканский звездный разрушитель практически сошел со борта-борт со своим противником. Их разделяло всего 27 единиц, когда рептриан начал поворот вдоль оси. Более чем километровый корабль повернулся к правому борту своего противника верхней полусферы и, оставаясь в таком положении, перешел на беглый огонь. Из всех своих орудий, способных дотянуться до имперского звездного разрушителя, потоки золотисто-алого огня первым же делом уничтожили бортовую башенную артиллерию корабля Содружества, после чего, когда разрушители уже поравнялись, настало время развязки. Ионная артиллерия обдавала надстройку разрушителя бело-голубыми зарядами, от которых по всей конструкции начали проблескивать молнии, а внутренняя иллюминация неуклонно гасла. Вражеский разрушитель увеличил свою скорость до максимума, понимая, что он фактически находится на грани уничтожения. Вырвавшись из клинча, он мог спокойно сблизиться с транспортным обозом республиканцев и начать там резню, даже в том состоянии, в котором пребывал на текущий момент. «Активировать притягивающие лучи», — прозвучал приказ командующего первым флотом. «Всем истребителям нашего прикрытия переключиться на авиацию противника». Последние 6 пилотов исполнили приказ и присоединились к схватке с ТИЭ-истребителями, разгорающейся неподалеку. Два же крупных звездолета, поравнявшись друг с другом, сцепились по инициативе одного из них, намертво связав свои судьбы. Да, имперец был больше, массивнее, да и двигатели его уже набрали скорость, большую, чем имелось у республиканского корабля. Но внезапно оказалось, что и у рептриана имеются двигатели, вектор работы которых прямо противоположен установкам имперского звездного разрушителя. Добавившаяся масса, разнонаправленность сил ускорения сперва замедлили имперца, практически тормозя его на месте, после чего корабли начались неспешно вращаться вокруг единого центра. «Увеличить мощность аварийных стартовых двигателей», — распорядился адмирал Дуплекс, наблюдая за тем, как огонь второго разрушителя сосредотачивается на нижнем щите его корабля. Боковое ускорение конструкции выводило звездолет из зоны поражения, позволяя рептриану отгородиться от противника корпусом первого разрушителя Содружества, продолжая при этом уродовать треугольный корабль, обращая в крохотные расплавленные капли металла и облака обломков все, что попадалось на пути орудий республиканцев. Снизить мощность нижнего дефлектора, перевести энергию на верхний, обороной днища можно пожертвовать, потому как оно сейчас расположено с неподбойной стороны. А вот верхняя полусфера пока еще получала залпы от вражеских артиллеристов до тех пор, пока республиканские канониры не привели ее к окончательному молчанию. Драка перешла в избиение. Рептвиан крушил противника, буквально разрушая его изнутри. Пробоины в борт умножились и ширились, углублялись и распространялись на еще большую площадь внутренних помещений звездного разрушителя Содружества Пяти Звезд. После очередного залпа свет в иллюминаторах корабля неприятеля погас, погрузив корабль в темноту. Разом от носа до кормы звездолет превратился из боеспособной единицы в обузу, которой более нечего противопоставить своему противнику. «Прекратить стрельбу», — распорядился Аргентис. Он посмотрел на поле боя, увидев, что один из двух ударных фрегатов выведен из строя, в то время как второй на последнем издыхании продолжает отбиваться от превосходящего его по силам, пусть и в основательно потрепанном состоянии, противника. «Снизить мощность маршевых, повысив на стартовых», — распорядился адмирал. «Откорректировать орбиту так, чтобы мы находились со вторым разрушителем на одной прямой». Спасти ударные фрегаты не представлялось возможным, один из них только что взорвался, а второй получил пробоину в районе реактора и прекратил сопротивление. Имперский звездный разрушитель принялся рвать на куски своего противника и через пару минут, выбирая для атаки уязвимые места, обратит корабль в миниатюрную сверхновую. С расстояния в 40 единиц рептвиан ничем не мог помочь экипажам, но зато мог отомстить, что в данный момент и делал, раскручивая вокруг себя вражеский звездный разрушитель. Да, это не скорости истребителей, но и остаточной энергии будет вполне достаточно для задуманного. Совершив три полных оборота вокруг своей оси, республиканский звездный разрушитель, повинуясь тщательно выверенному моменту, отпустил своего противника, предоставив многотонной вражеской громаде не совершить свой последний вояж. Первый разрушитель, благодаря отсутствию сопротивления в вакууме, подобно наконечнику стрелы, устремился в цель. «Транспортом, немедленная посадка», — скомандовал Дуплекс. «Рептвиану взять курс на второй разрушитель. Все орудия, огонь». Командир второго разрушителя увидел угрозу, но никак не мог предотвратить столкновение. Остаточная радиация от близлежащей детонации двух республиканских кораблей забила сканеры и приближающуюся мертвую громадину, срещую внутренностями в полете, экипаж уцелевшего разрушителя обнаружил слишком поздно. Корректировка положения помогла лишь сгладить чудовищный удар, но не избежать его. Однако именно этого оказалось достаточно для того, чтобы закончить противостояние. Реактор солнечной ионизации первого разрушителя не смог разминуться с корпусом второго корабля Содружества всего на 5 метров. Крепчайшая броня, столкнувшись с аналогичным по качеству и плотности материалом, подверглась деформации на обоих кораблях. Вот только удар в борт для второго разрушителя обернулся лишь значительными повреждениями силового набора, обшивки и значительными разгерметизациями. А для второго, реакторное топливо не терпит подобного отношения, в каком бы агрегатном состоянии оно ни находилось. Искусственная звезда, которую для народов галактики зажег Райт Сиеннер, расцвела на орбите Корусанта, уничтожив тандемной вспышкой взорвавшихся друг за другом реакторов, оба звездолета Содружества. «Уничтожены», с восхищением в голосе произнес кто-то на мостике рептвиана. Аргентис, отошедший от изумления, кашлянул в кулак, чтобы скрыть свое состояние. «Приказ на сближение отменен. Ложимся на орбиту и готовимся прикрывать транспорты», твердым голосом произнес он. Экипаж медленно отмирал после увиденного, с воодушевлением принимаясь за выполнение поставленных перед ним задач. Сам же командующий первым флотом сил обороны Новой Республики подошел поближе к центральному иллюминатору, надеясь, что никто из экипажа не заметит его удивленного лица, взирающего на распадающиеся останки двух звездных разрушителей. А ведь он всего лишь хотел заставить второй звездолет Содружества уклониться от первого, чтобы зайти ему в корму и расстрелять. Воистину, военная удача проявляет себя смелым в самые неожиданные времена. Сверху открывался великолепный обзор на продвигающиеся порядки имперских штурмовиков. Парни в белой броне, разбившись на отряды, прочесывая здание за зданием, без жалости и сожаления расстреливая всех, кто пытался оказать им хоть какое-нибудь сопротивление. Планета, которую оставляла Новая Республика, отводя свои подразделения в зоны вблизи Императорского дворца, переживала шок и трепет, массовые казни и расстрелы раненых и сдавшихся в плен республиканских бойцов, отрезанных от основных сил маневренными группами штурмовиков. разглядывая копошение штурмовиков вблизи небольшой закусочной, превращенной неприятелем в огневую точку, ощетинившуюся во все стороны многочисленными стволами орудий. Агент Кросс позволил себе кривовато улыбнуться. Он находился на верхнем этаже одного из жилых комплексов в тылу имперских войск, заняв пентхаус какого-то сенатора уже после того, как жилое здание было прочесано штурмовиками сверху донизу. За всю свою жизнь он видел нечто подобное нынешней зачистке Корусанта всего три раза. Первый – рейд сепаратистских дроидов на планету для захвата великого канцлера на последнем этапе войн клонов. Тогда погибло огромное количество разумных. Дроиды не щадили никого, да и приказа подобного не имели. Они убивали всех подряд. Второй – штурм имперского центра войсками Альянса повстанцев всего несколько лет назад. Тогда их ничего не останавливало. Словно мясники они прорывались сквозь массы людей на своей пути. Совсем как это делают сейчас имперские штурмовики. Затем лишь исключением – что на улицах и в ключевых постройках Корусанта в тот период времени находились миллиарды жителей, а не жалкие несколько миллионов, которые остались на планете после того, как Гранд-Адмирал Траун нанес по ней удар, заблокировав с помощью невидимых астероидов. Джихан на мгновение отвел взгляд в сторону, зацепившись краем глаза за нескольких человек, стоявших в темном углу мансарды. Даже без своей черно-красной брони гвардейцы выглядели внушительно, облачившись в амуницию, которая не снижала их боеспособности и не позволяла идентифицировать. Эти разумные никогда не показывали своих лиц, оставаясь всегда в закрытых шлемах. Они не обладали большим красноречием, да и честно большого желания болтать с гибридами боевого танка и ранкором средних размеров у агента не имелось. Покосившись на солдат, Джихан вздохнул. Несмотря на то, что здесь, на Корусанте, он являлся главой всех проводимых операций Доминиона, его не оставляла мысль о том, что эти 10 гвардейцев, если поступит такой приказ, с относительной легкостью перережут ему горло и продолжат заниматься своими делами. А потому следует быть крайне осторожным, сочетая в своей деятельности как личные устремления, так и приказы командования. Благо, что на данный момент они совпадали. Траун отдал приказ найти Кронала, человека, который возглавлял имперскую разведку под именем агент Блэкхаул и повинен в смерти его нерожденного ребенка. Конечно, с формальной точки зрения решение убить жизнь внутри себя приняла непосредственно Элли для того, чтобы стать имперским агентом. Но к этому решению ее подтолкнули сразу двое мужчин. Он, Джихан Кросс, пророчивший девушке будущее среди разведчиков, и Кронал, давший понять, что беременным в Академии не место. И сейчас Джихан намеревался пройти по следу Блэкхаула, чтобы найти его и выпотрошить как Таунтауна. Джихан, почувствовав себя дурно от нахлынувших воспоминаний, прислонился к холодным перилам мансарды, продолжая наблюдать сквозь поляризованную транспористель мансарды за действиями штурмовиков. В этой части города их не так уж много, но даже батальона, который зачищал этот квартал, слишком много для того, чтобы соваться к своей цели. Пусть даже командир гвардейцев и обещает, что разделается со штурмовиками противника быстро, бесшумно, а, главное, с гарантией, прорываться сквозь их ряды к цели, агент не решался. Сектор глубокого допроса располагался, как бы смешно это ни звучало, глубоко под постройками верхнего уровня. В обычных обстоятельствах потребовалось бы немало времени, чтобы добраться до него, используя привычные маршруты, согласование паролей и уровней допуска. А сейчас, Новая Республика и Содружество Пяти Звезд значительно упростили ему задачу, в ходе своего почти полумесячного сражения распахав львиную долю построек верхнего уровня Корусанта. Тысячи зданий уничтожены, обращенные в руины или начисто испепеленные прицельными орбитальными ударами. Республиканцы, продолжая использовать еще имперские системы обороны города с установленными турболазерами на верхних этажах зданий, наверняка думали, будто нападающим при подавлении этих огневых точек будет ой как непросто. Ведь нужно уничтожить такую небольшую цель, которая еще и огрызаться умеет от поверхности до низкой орбиты. Жнец решил этот тактический казус за несколько суток. Он просто разбомбил небоскребы, не занимаясь прицельной стрельбой по огневым точкам. Когда имперцев вообще интересовали хоть какие-то жертвы среди местного населения, вспомнить только какую бойню среди гражданских кораблей они устроили на орбите Корусанта. В первые же часы своего вторжения Жнец и его эскадра уничтожили абсолютно все звездолеты с мирным населением, которое планировало вернуться на Корусант, покинув его после астероидной блокады Гранд-Адмиралом Трауном несколько месяцев назад. «Сэр», — послышался негромкий голос в наушнике гарнитуры связи, — «вас вызывают». Джихан отошел от поляризованного ограждения мансарды и вошел внутрь пентхауса. Раньше это было местечко с просторными комнатами и дорогой мебелью. Сейчас же это своего рода казарма, в которой пережидают время два десятка гвардейцев Доминиона, а также тут их командный пост, арсенал, лазарет и многое другое, в том числе и коммуникационный центр, благодаря которому отдельные группы, рассеянные по всему Карусанту, могут поддерживать связь друг с другом. Джихан использовал для этого дублирующую коммуникационную сеть аварийных служб планеты, которая не используется уже несколько лет по причине своей ненадобности. Основная линия в достаточной степени надежна, а потому резервной никто и не пользуется со времен нападения Новой Республики на имперский центр. Правда, пришлось как следует поработать, чтобы ее наладить, но дело того стоит. Агент Кросс посмотрел на голографическую проекцию планеты, на которой медленно моргали огоньки мест дислокации боевых отрядов разведки Доминиона. По большей части они состояли из клонов покойного героя Доминиона Малахимрана, но кто ж их опознает под закрытой броней, а на случай гибели или тяжелого ранения в бою в броне предусмотрена система подрыва. Бородиевый заряд размером с большой палец не просто не оставит следов для опознания и идентификации тела, но и даже частей амуниции. Логичная мера предосторожности при работе в глубоком тылу противника силами клонов. Наличие последних для всех, кроме отдельных категорий населения Доминиона, тайна. Долго ее не удастся сохранить, в конце концов противник будет задавать вскоре вопросы о причинах, по которым те же доминионские штурмовики уносят с поля боя своих погибших. Но об этом пусть болит голова у командования. Сам же Джихан находил использование клонов полезным. О Химране он знал лишь понаслышке, но то, что делали его клоны, это в самом деле нечто. Разведчики и диверсанты, провокаторы и подрывники. Казалось, эти парни могут сделать все, что бы им ни приказали. Порой Кросс даже задумывался о том, как он будет реагировать, когда встретится с кем-нибудь из собственных клонов. А в том, что они где-то есть, он не сомневался. На связи, подключив свой комлинк к системе шифрования, Джихан обозначил себя. «Сюрпризы готовы», — донесся до него голос Афора. Зайгерианец командовал одним из передовых диверсионных отрядов, в задачи которого входило минирование некоторых объектов, подрыв которых необходим для дальнейшего обеспечения работы как всей группы, так и для реализации задуманного самим Кроссом. «Пятиминутная готовность», — приказал он. Что означало, у отрядов на передовой есть ровно 300 секунд на то, чтобы убраться из зоны взрывов и района, который в скором времени будет оцеплен штурмовиками Содружества Пяти Звезд. Хотя, сам Джихан сомневался в том, что эти парни в белой броне в самом деле принадлежат Кейну. Наземные войска последнего имеют совсем другое обмундирование. Штурмовики, да, есть, но если сложить все данные по их численности, поступившие от многочисленных наблюдателей и дроидов-шпионов, то получается, что на планете никак не меньше 300 000 парней в белом, что примерно раз в 6 больше тех известных цифр о количестве штурмовиков в Содружестве, которыми располагал Джихан. Или Кейн пудрит мозги, или же под его началом куда как больше штурмовиков, чем он демонстрировал в прошлом. Когда оговоренное время подошло к концу, агент Кросс взял со стола пульт дистанционного управления, активировал устройство. Осталось всего лишь запустить сигнал к детонаторам. Небольшой черный кусочек пластика, начиненный электроникой, привычно лег на правую ладонь. Замигали разноцветные огоньки. Небольшая кнопка на боковой панели пульта ничем не отличалась от остальных, но стоило бы его большому пальцу нажать ее, как она окажется способной выпустить на свободу огонь и боль, убрав в сторону немалое количество врагов, стоящих между ним и его целью. «Отряды готовы?» – спросил он у командира гвардейцев. Тот коротко кивнул. Впрочем, Джихан и сам мог бы убедиться в этом, если бы огляделся и посмотрел на закованных в броню бойцов главного отряда, увешанных оружием с ног до головы, не говоря уже о вместительных тактических рюкзаках. После того, как он нажмет кнопку, никто не вернется в пентхаус. «Ловушки активированы?» – задал он новый вопрос. И вновь лишь утвердительный кивок головой. Гвардейцы немногословны, но зато исполнительны. И это хорошо. Что ж, время действовать. Джихан без малейших колебаний нажал на клавишу активации детонаторов. Несмотря на хорошую шумоизоляцию жилища, до него донеслись, благодаря открытой двери на мансарду, грохот детонации и разрушений. Он подошел к окну, воспользовался монокуляром, чтобы рассмотреть происходящее в нескольких километрах от себя. В соседних с местами взрыва в зданиях повылетали окна. Осколки транспористали превратились в смертоносную шрапнель, которая прошлась по порядкам штурмовиков, увеличивая количество раненых и убитых. Несколько поврежденных при орбитальном обстреле небоскребов не выдержали и обрушились всей своей массой, похоронив под собой целый батальон, продвигавшийся чуть южнее позиции доминионцев. Рушились и другие здания, устраивая обвалы и завалы на пути следования войск Содружества. Взрывались мостовые и мостовые перекрытия, по которым двигались штурмовики и бронетехника. Белоснежная броня и серые корпуса боевых машин спались вниз подобно пеплу и снегу во время извержения вулканов на замерзших планетах. Подрыв нескольких зданий полностью похоронил под собой не только расквартированных внутри солдат Содружества, но и уничтожил временные штабы, завалил укрепления. Продвижение войск Содружества к точкам эвакуации гарнизона Новой Республики оказалось прерванным. Тысячи жертв и сотни обезображенных и искореженных боевых машин, включая массивные шагоходы, по всем кварталам, окружающим Императорский дворец, теперь усеивали улицы. Он использовал тактику мобильных разведывательно-диверсионных подразделений Новой Республики, с помощью которых гарнизон замедлял противника, покидая одни оборонительные рубежи и отступая на другие, но в гораздо большем масштабе. «Штурмовики из сопряженных районов выдвигаются к местам диверсий», сообщил Афар, «фиксирую отходы до 2/3 личного состава и бронетехники. Дороги свободны». «Отлично», прокомментировал агент Кросс. «Следовательно, все пошло по плану. Диверсии не просто замедлили продвижение Содружества и тем самым позволяли эвакуироваться как можно большему количеству республиканцев, но и ослабили военное присутствие солдат Кейна в тех районах, которые необходимо будет пересечь бойцам Джихана, чтобы добраться до сектора глубокого допроса. «Выдвигаемся», — распорядился он, наблюдая за тем, как гвардейцы размещают последние заряды в пентхаусе. «Сменить канал связи». Он не просто так использовал линию связи аварийных служб. Ни одна военная операция не проходит без тщательной работы подразделений, отвечающих за обеспечение связи. Рано или поздно, но они найдут это место, просто проанализировав все варианты коммуницирования. По прикидкам Джихана, на это у них уйдет не меньше 3 часов. Столько же времени в местах диверсий будут находиться дополнительные силы, расследуя произошедшее и укрепляя передний край. И тогда сюда отправятся дополнительные силы Содружества, чтобы проверить догадку и устранить угрозу. Расположенные по всему зданию и особенно на его вершине, подрывные заряды из Барадия и Нергона-14 уничтожат небоскреб сразу же, как только внутри окажутся бойцы противника, и завалит всю округу обломками, надолго похоронив под собой не только солдат противника, но и путь в сектор глубокого дознания. А перегруппировка сил противника позволит группам Доминиона убраться подальше, продолжив перекапывать секретные нычки имперской разведки и службы имперской безопасности. Порой даже занимательно возвращаться в те сектора, в которых достиг определенных побед. Но в случае с нашей нынешней точкой назначения, можно сказать, что прошлый успех обошел это место стороной. Гравитация черных дыр скопления МАУ вырвала Химеру из гиперпространства, разрушая ставший уже привычным поток бело-голубого света гиперпространства. Прорву, опасную соседку Кисселя, я видел впервые. Огромный водоворот материи, засасываемый в неизвестность, походил на гипнотические спирали. Вот только в случае с этой завертью, ожидать, что худшее, что с тобой сделает фокусник, обчистит твои карманы, не приходилось. Неосторожное движение, и корпус корабля начнет испытывать чудовищные перегрузки, разрушаясь под воздействием непреодолимой силы. Сектор Кисселли, туманность МАУ. Любой здравомыслящий пилот держался бы подальше от этих мест, потому как найти желающих рисковать своим кораблем и головой не так-то просто заманить в эти края. Ну, это по официальной версии. Контрабандисты и различного рода проходимцы, а также республиканцы и даже имперцы, не говоря уже об остальных видных жителях галактики, посещали систему Кисселя со вполне себе достойной безопасностью и совершенно разными целями. Империя доставляла сюда преступников и преследовала свои собственные интересы в области добычи спайса или строительства тайной лаборатории в недрах черной дыры. Новая Республика, как ни странно, тоже отметилась. Но в отличие от имперцев, их наиболее известный визит был связан с тем, чтобы наоборот, забрать отсюда самых отпетых негодяев и доставить их в сердце Империи, на Корусант. Контрабандисты и преступники бывали здесь с двумя целями. Первая – не по своей воле, для отбывания наказаний. Вторая – для вывоза контрабандного спайса. Зрелище многочисленных глоток гравитационных провалов черных дыр, ставших видимыми благодаря поглощаемому ионизированному газу туманности МАУ, завораживали и пугали одновременно. Скопление МАУ, также известное как утроба. Курс Химеры был проложен так, что прямо перед ее носом во всей своей красе распахнулась бело-голубая звезда системы, Кесса. Но разрушитель уже описывал дугу, выходя на курс орбиты самого известного астрономического объекта этой системы. Планета Коридда представляла из себя покрытую льдом планету, лишенную атмосферы, и откровенно опасную для существования на ней разумной жизни. Занимала она третье орбитальное положение от Кессы. Первым от светила располагалась Сина, которая в противоположность Коридде, наоборот, являлась расплавленным шаром, богатым полезными ископаемыми, которые можно было бы добывать, если б затраты на логистику из труднодоступного региона не превышали возможные прибыли. Но есть нюанс, известный мне, но совершенно скрытый от глаз и умов большей части галактики. Ситуация здесь практически такая же, как и на Нклонне, ну, разве что уровень звездной радиации отличается в большую сторону. Это накладывает еще одну проблему нахождения в системе Кессель. Радиация является врагом сенсоров современных, поэтому ровно до тех пор, пока ты не приблизишься хотя бы к ледяной планете Коридде, о твоем присутствии могут узнать разве что чудом находящиеся поблизости от твоего разрушителя корабли, которых тут не то, чтобы очень много, и это играет мне на руку. Однако об этом стоит подумать чуть позже, как и о возможной разработке месторождений на планете. Да, дорого, но опять же, есть нюанс. Наконец-то в поле зрения возник и сам Кессель, этакая громадная спелая картофелина с бледными отростками струй, уходящей в открытый космос искусственной атмосферы. Был у меня однокашник из Минска. Думаю, окажись он вместе со мной в этой галактике, то непременно перебрался бы сюда. Потому как картофель он любил, уважал и ценил. Да и в принципе человек он не расточительный был, бережливый, но с тонким внутренним устройством и тяжелыми кулаками. Можно сколько угодно хохотать над стереотипами, но Юрась любые шутки про белорусов и картошку воспринимал как национальное оскорбление, бескомпромиссно бил в морду и каждые выходные ездил на дачу, где от зари до зари трудился над заветными грядками и характерными кустиками. Рядом с ним небольшой блеклый шарик, гарнизонная луна, которая в недавнем прошлом скрывала в своих недрах целый гарнизон имперских войск, следящих за порядком на тюремных поселениях Кесселя. А охрана этому местечку нужна явно значительная, потому как восстания и бунты против законной власти на Кесселе – это чуть ли не ежемесячная практика заключенных, которым тут нечего терять. Планета Кессель – для большей части галактики Кессель – не более чем имперская колония строгого режима, где самые отпетые и мерзкие мерзавцы отбывают наказание долгие годы. Оборотная сторона медали заключается в том, что заключенные здесь не просто так находятся, и вовсе не блаженно наблюдают на завораживающие красоты утробы, медленно пожирающие вещество в системе. Кессель – это призрак, легенда, мир погибели, который в подобной иллюминации даже не сразу и заметишь. Он слишком мал, чтобы удержать собственную атмосферу. По этой причине на его поверхности расположили гигантские генераторные фабрики, которые неустанно перерабатывают тонны и тонны минерального сырья, высвобождая кислород и углекислый газ. Благодаря этому на Кесселе пока еще можно было обходиться без скафандров, с грехом пополам хватало несложных дыхательных приспособлений, кислородных масок и баллонов. И вот, прямиком на моих глазах, очередная изрядная порция атмосферы прямо улетучивалась в космическое пространство, волочась за небольшой плакеткой, точно хвост гигантской кометы. «Сэр, мы выходим на заданную орбиту», — сообщил капитан Пшель. «От Каррана Харна есть какие-либо известия?» — поинтересовался я. «Ни единого, сэр», — ответил командир Химеры. «Сканируем все частоты, ничего». «Хорошо», — распорядился я. «Свяжитесь с нашими разведывательными аэрами, пусть совершат облет гарнизонной луны. Я хочу знать, в каком она находится состоянии». «Есть, сэр». Поднять дежурную эскадрилью, судя по его озадаченному выражению лица, Пшель явно обеспокоен моим выражением о том, что мы лезем прямиком в ловушку. «Выпускайте», — разрешил я. «Если вам так будет спокойнее, то пусть они удерживают дальний периметр обороны». Молча козырнув, Пшель покинул меня, отправившись в сторону вахтенных, которым принялся негромко отдавать приказы. Я же вернулся к созерцанию того космического объекта, к которому стремилась Химера. Несмотря на то, что на планете находятся исключительно заключенные, Киссель необычайно важен для галактики. Я бы даже сказал, что эта картофелинка имеет такое же стратегическое значение для галактики, что и Тайфера. В том же году, в каком Люк Скайуокер доверился силе и взорвал плод труда миллиардов разумных в системе Ивен, имперцы держали на орбите Кисселя несколько массивных спутников связи, чтобы поддерживать контроль над тюрьмами на поверхности разрушенной планеты. Они же должны были разрешать проход через систему и координировать посадку кораблей. Каждый из этих спутников охраняли звездный разрушитель типа «Победа», два штурмовых корабля типа «Экламатор», два патрульных крейсера типа «Тартан», несколько эскадрилей ТИЭ-истребителей, ТИЭ-перехватчиков и бомбардировщиков, а также одна эскадрилья элитных кораблей, ТИЭ-защитники. После того, как Империя проиграла битву при Эндоре, имперские силы безопасности на Кисселе решили самовольно покинуть планетоид. Фабрики атмосферы были отключены, хотя заключенные в центре заключения А, центре заключения В и центре заключения С были вынуждены продолжать работать в разреженном воздухе. Вскоре после освобождения планеты Кашиик, Хан Соло, Чубакка, Лэнда Калриссиан и другие солдаты Вуки прибыли на планету и успешно перезапустили 3 атмосферных завода и в процессе освободили многих рабов и пленников Империи. Согласно данным разведки, несколько лет назад на Кисселе произошло восстание, но отнюдь не такое, каким оно было ранее. Сотрудники имперского исправительного учреждения во главе с администратором тюрьмы Марутом Дулом подняли восстание против имперского гарнизона, свергнув охрану и взяв под контроль планету, назначив Арбас Каинкснек со своим вторым номером. После восстания Дул обнаружил в тюрьме мертвого Ранкора, которого явно не кормили. Он сожалел о смерти Ранкора, так как планировал скормить ему имперцев. Вместо этого он отправил их в шахты, а бывшего начальника тюрьмы замучил и заморозил в карбоните, выставив на обозрение в своем кабинете. К сожалению, это было последнее донесение нашего агента, который направился на планету под видом очередного контрабандиста, имеющего намерение контрабандно вывести спайс из-под носа администрации. Его, конечно же, поймали, он удачно внедрился в среду заключенных и узнал немало интересного, что он в дальнейшем передал нам. Молчание говорило только об одном – его убили. Замолчал он за сутки до того, как на связь вышел Карен Хорн с предложением встретиться. Поэтому я решил совместить сразу несколько дел одновременно. Киссель был крупнейшим производителем спайсов и посему, местом весьма неспокойным в отношении контрабанды. Империя после своего образования наложила лапу на спайс-продукцию и бдительно контролировала все, естественно, кроме того, что удавалось стянуть у нее из-под носа удалым контрабандистам, среди которых в былые времена числился и Хан Соло. Вот уже практически 5 лет Киссель находится под контролем преступников, а бывшие имперцы, немалое количество, тысячи, в шахтах, добывают спайс. А спайс – это не просто наркотик, но еще и ключевое сырье или катализатор для многих лекарств. Наркотик сам по себе – вещь дорогая, а для значительного списка сильнодействующих лекарств он жизненно необходим. Контроль над Кисселем – это стратегическая победа, которая может обеспечить как деньгами, так и необходимыми ресурсами. Но после переворота и захвата власти преступниками, планета, благо что удалена от оживленных трасс, прервала контакты с большей частью галактики, а силой возможностей добраться сюда, не пострадав от какой-либо из сторон галактических конфликтов, довольно сложно. Поэтому никто и не совался сюда, чтобы выяснить причину, по которой Киссель не выходил на связь ни под каким предлогом. Что ж, пора выяснить, что здесь происходит на самом деле. Меж тем Химера неуклонно приближалась к Кисселю, отрабатывая маневровыми двигателями, чтобы лечь на высокую орбиту на дальней части картофелины и продлить свое инкогнито. Радиационный фон продолжал играть на нас. Химера над Кисселем. Командир дежурной эскадрильи докладывает, что видит работу орбитальных маяков, сообщил Шель, а также обнаружены 5 звездолетов. Определение класса затруднено из-за воздействия радиации. Ожидаемо, произнес я. Более того, так и запланировано. Думаю, настало время представиться, произнес я, посмотрев на командира своего флагмана. Усильте работу коммуникационного оборудования за счет дополнительной энергии дефлекторов. Есть, сэр. Шель продублировал приказ вахтенному начальнику. Несколько секунд он молчал, смотря куда-то мне за спину, после чего добавил, но уже от себя. Будьте готовы активировать дефлекторы на полной мощности. Проверка боевой готовности. Экипажу занять боевые посты. Разумное предостережение. Одобряю. Начинайте, капитан, приказал я. Активировать транспондер, распорядился Кшель. В ту же секунду позывные химеры разлетелись по округе на базовом галактическом языке, оповещая всех присутствующих о прибытии звездного разрушителя. И ничего не произошло. По крайней мере, мы этого не фиксируем. Сэр, к Кшелю подошел вахтенный. Дежурная эскадрилья сообщает, что обнаруженные корабли меняют курс, сошли с орбиты и приближаются к Химере с максимальной скоростью. Удалось хоть сейчас их идентифицировать? Нетерпеливо спросил Кшель, потирая правой ладонью по нижнему краю кителя. Это 5 Каррак, сэр. А вот это уже интересно. Легкий крейсер класса Каррак разработан для эффективной борьбы с малыми летательными аппаратами. А сразу 5 таких кораблей могут очень некстати значительно потрепать наше авиакрыло. Артиллеристам распределить цели, распорядился он. Посмотрев на меня, мужчина поинтересовался. «Сэр, разрешите, действуйте по своему усмотрению, капитан», произнес я, почувствовав, что забытая Исаламири недовольно пустила когти в штаны. «Ишь ты, какая вредная! Считайте, что меня здесь нет. Официально я вообще покойник». Кшель нервно улыбнулся, после чего поднес свой камлинг ко рту. «Говорит капитан Кшель со звездного разрушителя Химера, звездный флот Доминиона. Мы прибыли для встречи с Карраном Харном, а также для освобождения имперских военнопленных с шахт Кисселя. Прошу администратора Марута Дула проявить благоразумие, получить деньги за пленных и не подвергать своих людей на караках бессмысленной гибели. В случае попытки атаки моего корабля вы все будете уничтожены. Где бы вы ни были, в космосе или на поверхности. Молчание. А легкие крейсера все приближаются и приближаются. Похоже, пора преподать им урок, пробурчал Кшель, посмотрев на меня с затаенным ожиданием комментария. Но я не вижу в этом смысла. Его корабль, пусть и командует. Налетчику выйти из главного ангара и занять позицию в нижней полусфере разрушителя, потребовались переделки, чтобы разместить дежурную эскадрилью в грузовом ангаре, чтобы ее взлет не пересекался с болтающимся на магнитных захватах корветах. Авиакрылу, на взлет, скимитаром приготовиться к рывку за корму противника и его уничтожению. Я продолжал молчать, а Кшель сверлить меня взглядом. «Сэр, наконец не выдержал он. У вас будут приказы?» «Ни единого», — спокойно ответил я. «Это не полет с инструктором. Это еще одна проверка профпригодности. Но есть совет, капитан». «Какой, сэр?» — облегченно спросил Кшель. «Не просите противника согласиться с вашими условиями, когда выступаете с позиции силы», — произнес я. «Это сразу уничтожает вашу репутацию в глазах подобного сброда. Тот, кто силен, тот не просит, он предлагает, либо требует. В особо запущенных случаях, берет силой, но не просит». «Ясно, сэр», судя по тону, не на этот ответ надеялся Кшель. И по интонации я понял, что до него дошло, что этот бой он проведет самостоятельно. «Что мне делать сейчас? Ну же, Кшель, больше выдержки». Я медленно повернул голову, посмотрел прямо в глаза молодому командиру Звездного Разрушителя, после чего произнес: «Уничтожьте их, капитан, и готовьтесь к высадке десанта». Глава 7. В жизни можно справиться с чем угодно, но только не с наступлением воскресенья и публикацией очередной проды по циклу «Гранд-Адмирал». Даже если вам это не нравится, терпите. Выбора у вас все равно нет. Желаю приятного прочтения. Подавляющая часть живых существ, некогда населявших Корусант, либо бежали с планеты, либо укрылись так глубоко на нижних уровнях, что даже миллионной армии бы не хватило, чтобы оттуда их выкурить. Но это не проблема. Наоборот, отсутствие свидетелей – это огромный плюс в той миссии, которую возложил Гранд-Адмирал Траун на агента Кросса и его товарищей по команде. Не сам верховный главнокомандующий, не уж тем более жаждущий видеть тело своего противника Джихан не верили в то, что агент Блэкхоул мертв. И если у агента были лишь догадки и предположения, то Траун, уж он-то явно не из воздуха выдвинул эту версию, предложив Кроссу отправиться на Корусант и прошерстить старые испшные и убикторатовские точки в поисках настоящего Блэкхоула. Нет, конечно, возможно и то, что на Миндере несколько лет назад Люк Скайуокера все же убил настоящего Блэкхоула, а Сейд Писташ лишь взял его личину, чтобы соответствовать и контролировать убикторат в нужном ключе. Никого другого, кроме Айсарт или Блэкхоула, руководители убиктората и слушать бы не стали. Кроме того, есть еще кое-что, говорящие в пользу выживаемости Блэкхолла после Миндера. Его флагман, сингулярность, после своего исчезновения нигде не был обнаружен в галактике. Этого звездного разрушителя нет во флотах осколков, нет пиратствующим по галактике, нет в списках уничтоженных посудин. Зато есть теневые штурмовики, личная армия Блэкхолла, которая верна и подчиняется только ему. Никто, даже сам Палпатин, не мог заставить этих мерзавцев служить Пистажу, как бы тот ни притворялся. Следовательно, настоящий Блэкхолл дал им такой приказ. С такими мыслями кроссы и гвардейцы выбрались из технического этажа небоскреба, используя древние подвесные мостки для того, чтобы продвинуться дальше. Улицы или, точнее, то, что считалось улицами и перестало быть ими несколько столетий назад, покрывал обгорелый мох и целые почерневшие от огня и пепла заросли некогда буйно разросшейся плесени. Смрад разложения и тухлой воды витал в воздухе, когда Джихан и его команда вступили в очередной раз в развалины старых кварталов. Вездесущая сырость и испарение создавали напряженную атмосферу, в которой порой разражались небольшие кратковременные ливни, но и дождевые капли имели тот же запах, что и вода в лужах и сточных канавах. Гвардейцы активировали системы подсветки на своем оружии и броне, но те никак не могли пробиться хотя бы на пару десятков метров вперед сквозь тучи пыли, которая держалась в округе из-за сильных обрушений, устроенных орбитальной бомбардировкой. Приходилось полагаться на все органы чувств, в том числе и чистую интуицию, чтобы пробраться этим путем до своей цели. Корусант после орбитальных бомбардировок. Забавно, но уже под первым ярусом зданий верхних уровней уже царят сумерки, тронутые лишь светом, проникающим сквозь сотни прорех в конструкции древних фонарей. Но, наконец-то, они прибыли к концу своего путешествия. Из обломков соседнего здания проглядывала, уже покрытая тоннами пермакритовой крошки и пыли, монолитная металлическая стена. И это не были остовы старых звездолетов, которые повсеместно встречались на Корусанте. Когда изымать и ремонтировать звездолет, попавший в здание, нерентабельно, то рабочие просто сделали бы его частью конструкции. Доминионцы уже не раз натыкались на подобные конструктивные решения, а уж сам Джихан вдоволь на них насмотрелся, когда во время атаки на Корусант последовал туда, где не светит местная звезда. Однако им еще не случалось видеть столь мощно защищенного и искусно спрятанного артефакта. Что-то наводило его на очевидную мысль о том, что дело тут непростое. Честно говоря, никто из доминионцев даже не подозревал о том, какие секреты могли скрываться в этих зданиях. А потому Джихан не приказывал взрывать Кхатту стену, а найти предусмотренные хозяевами помещения вход. Потребовалось не так уж и много времени, еще меньше, на вскрытие замков и механизмов. Джихан обернулся, чтобы посмотреть на то, готовы ли его бойцы к продвижению внутрь, и отметил сразу, как к цели продвигаются также отряды разведчиков под командованием Зайгерянца. Они карабкались по грудам щебня и обломков, старательно избегая арматуры и рваных краев покореженных металлических конструкций. Поверженные стены местами еще шевелились и вздрагивали, и камни скатывались по ним, производя рокот и колебания. К тому моменту, как два отряда соединились, проход внутрь сектора глубокого допроса оказался открыт. Молча обменявшись сафаром приветствиями, Джихан первым приблизился к проему, ведущему в кромешную тьму. Душераздирающий вопль откуда-то сверху заставил вздрогнуть саму ночь. Навстречу группе доминионцев из глубин сектора появилось чудовище. Монстр бросился вперед, сверкая клыками и истекая слюной, готовый разорвать любого на своем пути. Джихан сделал шаг назад, практически сразу направив бластер на противника, который представлял из себя громадный бронетранспортер из ярости, когтей, меха и зубов. Он даже не успел подумать, какой приказ отдать гвардейцам, нажимая на спусковой крючок своего бластерного карабина и направляя приглушенную очередь лазерных лучей в цель, как паутина алых энергетических стрел, вспыхнувших одновременно со всех сторон, пронзила ночь. Большая часть лазерных зарядов с треском и шипением упокоилась в теле чудовищной твари. Вторая очередь из бластеров была явно лишней. Чудовище взревело, совершенно вне себя от боли и удивления, успев напоследок устроить небольшой камнепад. Его последний вздох был подобен вою раскаленного газа в жерле доменной печи. «Живой?» — услышал он тихий вопрос Зайгерянца, невесть как преодолевшего разделявшие их группы расстояние в сотню метров. «Да», — Джихан проследил направление взгляда товарища и с удивлением обнаружил на своем нагруднике три глубокие следа от когтей, прошивших броню с такой легкостью, будто на их месте была бумага. Короткий осмотр показал, что тканевая броня не задета, как и упрятанное под ней тело. ХМ, собственно, понятно теперь, почему он сразу и не заметил повреждений. Адреналин, горячка боя. Такое случается, но лучше не допускать подобного. В следующий раз может и не повезти. Похоже, он слегка подзаржавел, раз пропустил потенциальную угрозу для своей жизни. Кросс взглянул на гвардейцев, которые без малейшего признака паники или страха сблизились с агонизирующей тварью. Короткие, но сильные взмахи вибромечей, и пространство вокруг начинает темнеть, заливаемое кровью из десятка ран, образовавшихся в проекции жизненно важных органов. Быстро, но без суеты, гвардия добила чудовище. И лишь сейчас Джихан мог разглядеть существо. Эта тварь напоминала крысу, только громадную, покрытую броней и шипами вдоль хребта. Из пасти ее торчали настоящие бивни. Драконий хвост извивался в посмертных судорогах, и темная багровая кровь хлестала из дыр, прожженных в теле этого мутанта, которого даже опознать проблематично. Слишком сильные и глубокие повреждения телу были нанесены, раз раны не запеклись сами собой. Выходит, мощные заряды для нее смертельно опасны, несмотря на массивную комплекцию. Хорошо, раз так, значит, тварь имеет серьезные уязвимости в своем защищенном теле. Это следует взять на вооружение, если встретится подобное ей в будущем. Кажется, он здесь успел порядком проголодаться в ожидании добычи, почти сочувственно произнес Афар. Звучит, как будто ты переживаешь по поводу того, что ему не удалось закусить напоследок, произнес Джихан. Звучит так, как будто я переживаю, точно ли это сектор глубоких допросов, Зайгерянец кивнул головой в сторону проема, ведущего внутрь, или какая-то лаборатория безумного ученого, который состоял на зарплате ИСП, как будто одно не может сочетаться с другим. Джихан оказался у проема, внутрь которого уже заглядывали гвардейцы, изучая обстановку. Не чувствовалось ни малейшего признака движения. За их спинами гигантская бронированная крыса последний раз дернулась, испуская предсмертный вздох, и затихла. Агент отдал команду с помощью языка жестов, и по двое гвардейцы принялись спускаться в потайную комнату. Афар к этому времени уже отдал распоряжение об обеспечении безопасности периметра, и бойцы разведки рассредоточились по округе. Выложенный металлическими пластинами пол усыпан обломками костей и черепов человекоподобных существ, в которых, пусть и с трудом, но можно было определить обитателей нижних уровней. По крайней мере тех из них, о ком Джихан знал. Там, глубоко под поверхностью, не выживают обычные разумные. Среда, лишенная естественного освещения, загрязненная тысячелетиями разложения различного рода химикатов и очаговых вспышек радиации, неуклонно убивает все, что не в состоянии измениться и приспособиться. Кажется, он не особенно голодал, заметил по этому поводу Сагарал Шан, разглядывая кости. «А я и не знал, что ты шутник», — хмыкнул Джихан. Его же больше интересовало то, что в помещении имелись сотни черепов, и некоторые принадлежали созданиям, которые явно не уступали в размере мертвой твари. А значит, не нравятся мне все эти подземные лаборатории с проворными мутантами, негромко произнес он. Похоже, перед ними результат одной из программ империи по созданию цепных псов, генетически измененных животных, задача которых, как видно из названия, охранять вверенные объекты. Жаль, что даже получив наводки на интересные объекты, принадлежащие имперской службе безопасности, а также имперской разведке, он не обзавелся еще и данными о том, за что каждый объект отвечал и какими прекрасными сюрпризами наполнен. Но, судя по всему, Траун и сам не знал. Иначе какой смысл проверять их все? За время своего нахождения на Корусанте Джихан и Афар с подчиненными перерыли два десятка объектов, явно принадлежащие спецслужбам Галактической Империи, но всюду находили лишь давние запустения и следы либо уничтожения данных, либо их спешной эвакуации. Обследование новой цели продолжалось. В дальнем углу утопавшей во мраке комнаты они обнаружили люк, уводивший еще глубже под землю, в туннель. Ржавая решетка была сорвана с люка, и на ней отчетливо виднелись следы когтей, отсюда чудовище выходило на поверхность. «Похоже, это была самка», — заявил Афар, осматривающий угол комнаты. «И то, что пришло по трубе, сожрало ее приплод». Зайгерянец отошел в сторону и светом фонаря указал на пятна крови в количестве трех штук, которые располагались в том, что можно идентифицировать как крысиное гнезд. Сопоставив гнездо, кровь, буйство крысы, когти и разорванную решетку, Джихан кивком головы отправил гвардейцев побеспокоиться об обнаруженной проблеме. Все также молча двое из них принялись устанавливать замаскированные мины. Никому не хотелось бы встретиться с тем, что спокойно может сожрать трех крысят размером со спидер и отбиться от их мамаши бронетранспортера. Чем дольше живу на Карусанте, тем больше убеждаюсь, что Уилл Хафтеркин выбрал для демонстрации возможностей Звезды Смерти не ту планету, произнес Кросс. «Пусть Мустафаром будет могила этого ублюдка», — согласно кивнул Зайгерианец. «Взорви он Карусант, половина галактики бы на следующий день короновала его новым императором и разрешила взрывать любой мир с прогнившей бюрократией». Обыск продолжался, и с каждой новой находкой становилось понятно, что они все же зашли по адресу. Агенты различали во тьме топчаны, кронштейны, брусья и прочие хитроумные приспособления — с ремнями и цепями. Здесь же, обесточенные и бездействующие, стояли, поблескивая черным глянцем шарообразных корпусов, деактивированные имперские дроиды-дознаватели. Встретишь одного такого перед сном, кошмары на продолжительный период времени обеспечены. А ведь те, кто боятся стоматологов, просто не имели чести познакомиться с этими специалистами по виртуозному обращению в бормашинами. Телекамеры секретного компьютера уставились в пространство потухшими, мертвенно-серыми глазами амфибий. Осмотревший установку гвардеец отчитался о том, что терминал полностью уничтожен. Притом, уже несколько лет как, что бы тут ни происходило, те, кто оставили крыску в качестве охраны, позаботились о том, чтобы обследование этого местечка не принесло хоть какого-то долговременного успеха. Лучше бы они так с повстанцами боролись, как подчищают следы, вздохнул Джихан, повертев в руках массивный жесткий диск одного из терминалов, в центре которого имелась сквозная дыра. Именно таким был результат работы небольшого взрывного устройства, буквально пара десятых грамм барадия, и целостность хранилища данных катастрофически повреждена. Думаю, стоит поискать специалистов, кто сможет восстановить хотя бы часть данных, заметил Афар. Это-то понятно, Джихан передал жесткий диск гвардейцу, который принялся упаковывать тот в полимерную вакуумную тару, которая тут же покрылась каркасной пеной, обеспечивающей безопасность содержимого. Но хоть бы что-то ценное попалось, а, сомневаюсь, что этот мусор позволит нам приблизиться к разгадке тайны Блэкхолла. Минутка личностного кризиса, поддел товарища Зайгерианец, прекрасно понимающий, что агент, вышедший на тропу личной мести, не успокоится, пока не найдет либо самого Блэкхолла, либо его труп. Меньше разговоров, больше дела. Джихан осветил фонарем дальние уголки помещения, в котором виднелось немалое количество самого различного оборудования, покрытого толстым слоем пыли. Времени не так уж и много, а вот осмотреть следует немало. Работаем, парни. Над головой вышли к линии огня еще два крестокрыла и, добросовестно выжимая из двигателей полную скорость, принялись гоняться за лишившимся ведущего ТИЭ перехватчиком. Неспортивно, сам себе произнес Крик Джайнер, отпуская палец с гашетки и совершив полубочку, чтобы избежать пролета через облако раскаленного газа, в который он превратил только что первого преследователя. Появление мла противника вслед за пятеркой Каракк не было большой неожиданностью, и все же увидеть здесь, у Кисселя, три полных эскадрильи крестокрылов, довольно интригующе. Понятное дело, что корпорация Инком, как и другие производители боевой техники, свободно продает оружие любому, кто может его купить. Подобное не возбраняется законами Новой Республики, под чьей юрисдикцией находятся производители крестокрылов. Странно совсем другое, судя по манере пилотирования, парни, что сидят в кокпитах этих машин, явно имеют определенный опыт управления своими аппаратами. А значит, что крестокрылы получены отнюдь не в последнее время и у летчиков имелось время на подготовку. Их идентификатор не относится к Новой Республике, что означает их приписку к Кисселю. Сторонние силы, не связанные с производителями Спайса, навряд ли бы решили напасть на Звездный Разрушитель. Лейтенант Джайнер увел машину чуть выше преследуемого крестокрыла, который увлеченно лупил по перехватчику Доминиона, вовсю использовавшему прыткость своей машины ради выживания. Наконец лейтенанту удалось поймать противника в прицел. Большой палец почти инстинктивно сдавило гашетку. Он знал, что пилот истребителя сейчас находится в точно такой же готовности, но цели у них разные. В то самое мгновение, когда Крик нажал на пуск, Вражеский пилот увел свою машину в чудовищный вираж. Лазерный залп в холостую ушел в сторону черной дыры. Выстрел извернувшегося перехватчика, обдавшего своего преследователя огнем из четырех пушек, также прошли мимо цели, ударив близко к цели, но не причинив ей вреда. Смертоносные лучи скользнули в опасной близости от машины Джайнера, отчего тот добавил мощности в дефлекторы. На хвосте висело два новых противника. Второму, однако, удалось достаточно быстро исправить ошибку напарника, добившись нескольких попаданий по кормовому дефлектору ТИ-мстителя командира Серых. До слуха Крига донеслось шипение искр, посыпавшихся из контрольных панелей. Быстрый взгляд глаз на иконки визора и подтверждено худшее. Противнику удалось вывести из строя кормовой защитный экран. Передние, правда, еще пока держатся. Что ж, придется идти в лобовую. Джайнер увеличил скорость своей машины, переходя на форсаж. Расстояние между преследователями и преследуемым стало увеличиваться. Частота попаданий по «Мстителю» уменьшилась, что означало одно – пилоту удалось вывести свой аппарат за пределы точки сведения вражеских орудий. Выбрав момент, Крик совершил восходящую петлю, закрутил машину вокруг оси с одновременным разворотом и открытием огня из всех стволов. На этот раз пришлось забыть о тщательности прицеливания и о точности попадания. Главное сейчас – заставить пару разбить строй, что и произошло. Лазеры пушек Джайнера уже до предела насытились смертоносной энергией, так что ничего страшного, если несколько выстрелов уйдут в холостую. Затяжного сражения в любом случае не предвидится. Преследователи рванули в противоположные стороны, и Крик выбрал одного из них своей целью. Стоило крестику прицела совпасть с изображением истребителя, как Камеск выжал гашетку до упора, выплескивая смертоносный заряд в корму врагу.